Книга 4, эпизод 8. «Я должен его прикончить», — со злостью произнес я, глядя на бога солнца, летящего над поездом. «Ты уверен?» — засомневался Готфрид. «Он нам задницы поджарит. Этот парень имеет 8-й солнечный класс. Может, ты забыл, что среди нас пока таких нет? Я достиг 6-го золотого класса, Тхаги 4-го бронзового. Но кто бог 5-го железного класса, а малыш Мозарт и вовсе 3-го медного? Мы козявки по сравнению с богом солнца». «Нас 5, а он 1», — возразил я. «А еще у меня есть 2 крупных души — опора бога солнца и опора бога ночи. Они могут очень даже пригодиться». Услышав про свою опору, но кто грозно нахмурился. Он ненавидел меня за то, что я убил его слугу. А вот Готфрид закатил глаза и нервно провел ладонью по иракезу. «И что ты предлагаешь? Вживить их в морфе? Но опора — это не бог. Это всего лишь Грувим, только сильный, наделенный частью божественной силы. Ну вот и отлично!» Я погладил пальцем череп на перстне накопителя. «Если ты поглотишь опору, он даст тебе силу, а может, даже поднимет ранг». Готфрид покосился на мой перстень. «Перекусить-то я не против. Но на тебя это тоже отразится. А ты и без того сегодня душ сожрал, что аж мутация зашкалила. С другой стороны...» «Жри опору бога солнца!» Тут же вмешался Нокто, толкнув Готфрида кулаком в плечо. «А мою опору только попробуй тронуть. Хш-ш-ш-ш!» Ответ последовал мгновенно. Готфрид отвесил Нокто прямой удар в нос. Еще с такой силой, что бог ночи не удержал равновесия и рухнул на спину. «Ты еще поговори мне тот, ночной горшок!» — рявкнул Готфрид. «И вообще ты мне не нравишься. Я блондинов не переношу, понял? Самый лучший цвет — это зеленый. Но тебе не понять, лупоглазый, так что заткнись. Я принципиально твою опору сожру, чтобы...» «Заткнитесь оба и включите мозги, если они у вас есть», — прорычал я, поднимаясь на ноги. «Пока никого жрать не надо». Спину продолжало прожигать болью от ран, и мне пришлось снова прислониться плечом к шее дракона. Чувствуя мою злость, оба бога сразу же успокоились. Но кто вскочил и пригрозил кулаком Готфриду, а тот сделал вид, что вообще ни при чем. Как дети, честное слово. Мозарт на фоне этих двоих выглядел образцом хладнокровного спокойствия. Видимо, Тхаги тоже так подумала. Она обреченно вздохнула, глядя, как Готфрид и Нокто выясняют, кто тут круче. «Мы сделаем так, как договорились», — уже спокойнее продолжил я. «Поглощение душ будет потом. А теперь принесите мне тех троих морфий из багажника». Мой приказ был выполнен быстро и без лишних слов. Нокто и Готфрид будто соревновались, кто быстрее притащит мне морфи. В итоге Нокто принес одну куклу, а Готфрид — 2, потому что одну отобрал у соперника. Когда все 3 морфи лежали передо мной на крыше вагона, я внимательно их осмотрел. Целые, без повреждений. Все 3 уже одеты в легкую кожаную броню. Госпожа Сише постаралась. Это были 2 мужчины и 1 женщина. Причем та самая брюнетка, которая так приглянулась Мозарту еще в магазине Хартега. И всех 3 надо было беречь. Ведь неизвестно, сколько в республике осталось морфи после их тотального уничтожения. Я склонился над первым морфи, крепким и высоким слугой с ёжиком каштановых волос. Лицом он чем-то напоминал мне Кириуса Кейнича, такой же мрачный, с напряженно сжатыми челюстями, будто вот-вот наорёт. Начнем с этого. Призвав косу, я открыл на ней накопитель и выпустил гигантскую душу опоры бога ночи. Увидев ее, но кто сощурился и сжал кулаки. Больше он все равно ничего не смог бы сделать без приказа. Ему приходилось просто наблюдать за тем, что я буду делать с душой его верного слуги. «Как его звали?» — спросил я у Нокто. «Пич», — нехотя ответил тот. Я плавно повел рукой и обхватил ладонью душу опоры, после чего начал вживлять в морфи. Такого сопротивления, как с богом ночи, не было. Опора не рвался. Возможно, сработало то, что сам Нокто был уже порабощен мной, а значит, и его слуга подчинялся мне охотнее. Но кто морщился и недовольно шипел, наблюдая, как душа Питча постепенно входит в грудь морфи, ну а когда я впечатал ее окончательно и почти без усилий, то бог ночи вообще отвернулся. Мне было плевать, что он об этом думает. У меня стояла вполне конкретная задача — сохранить тела морфи, уничтожить бога солнца и спасти наши задницы, включая драконью. Когда Морфи открыл темные глаза и посмотрел на меня, я поприветствовал его. «Пич, теперь ты служишь мне, как и твой бог. Мои приказы для тебя превыше всего. Поднимайся и покажи оружие». Он беспрекословно подчинился. «Пич сделает», — громким голосом ответил Морфи. В его руках появились такие же черные серпы, как у бога ночи, только значительно меньше размером, но тоже с рваным шлейфом теней, приглушающих свет. «Неплохо», — Пич посмотрел на бога ночи и сощурил глаза, но промолчал. Вместо него заговорил сам, но кто? «Есть еще одно оружие, которое мы можем создавать вместе с Пичем». Было видно, как ему не хочется об этом говорить, но статус слуги заставлял его делать это. «И что за оружие?» — спросил я. Но кто и Пич подняли руки, и вокруг их тел образовалась тень. Пока ничего необычного. Это я уже видел, когда Нокто дрался с опорой бога солнца. Но когда тени упали на крышу вагона, а потом из них выросли два высоких уродца-горбуна в пластинчатых доспехах, я даже опешил от восторга. Вот это сюрприз! А ведь такое я уже видел, когда сражался с опорой бога ночи в Гипериусе. Тогда гигантская летучая мышь распространяла за собой тень и порождала сотни горбунов. И теперь у меня имелась целая армия этих призывных тварей. «Недурно», — улыбнулся я. Даже боль в спине притупилась от таких новостей. Горбуны исчезли, а Нокто и Пич отступили назад. «Выпендрёжники!» Готфред шумно выдохнул, закатывая глаза. «Я же приступил к следующему Морфи. Времени оставалось все меньше, и надо было успеть разобраться со всеми слугами. Я снова посмотрел на небо и летящего над нами сияющего грифа, после чего прямо на его глазах высвободил душу второй опоры. Как только крупный сгусток энергии покинул мой перстень-накопитель, бог солнца спикировал ниже, будто собираясь атаковать. Пролетев над нами максимально близко и ударив лучами по защите поезда, он снова устремился выше, ну а я принялся вживлять душу в Морфи. Это был темноволосый мускулистый воин, по крепости мышц похожий на Готфреда, но ростом ниже. И на этот раз душа опоры бога серьезно сопротивлялась. Я чувствовал, как под моей ладонью рвется и трепещет энергия, как она противится соприкосновению с телом слуги, но моя сила все равно была больше. Я вдавил душу в Морфи на глазах у бога солнца, и как только рубеж живого был пройден, в небе раздался гневный крик грифа. Он заглушил шум поезда и стук колес, будто оповещая меня о скором возмездии. Еще один Морфи открыл глаза. На этот раз светлые, почти белые. Я не знал, как зовут этого Грувима, поэтому дал ему новое имя. «Ты будешь Саман, что значит «неизвестный». Теперь ты служишь мне. Мои приказы для тебя превыше всего. Поднимайся и покажи оружие». Морфи поднялся, посмотрел наверх на своего бога и снова перевел взгляд на меня. «Саман сделает!» В его руке появился белый сияющий меч. Скорее всего, это значило, что и бог солнца владеет именно мечом, только в разы крупнее. «Отлично! Теперь я обладал уже пятью Морфи с хорошей мощью и набором талантов. Оставалось оживить только слугу-брюнетку». Правда, для этого у меня больше не имелось ничего существенного, только обычные души Грувимов. Я высвободил первую попавшуюся душу из нового перстня-накопителя, после чего очень легко вживил этот сгусток энергии в девушку Морфи. Она открыла глаза, серо-голубые и равнодушные. «Теперь тебя зовут?» — начал я и тут же услышал издалека голос Мозарта. «Мария!» — произнес он. «Теперь ее зовут Мария!» Мозарт вылез из автомобиля и теперь стоял поодаль, с большим интересом наблюдая за лежащей передо мной девушкой Морфи. «Теперь тебя зовут Мария», — обратился я к ней. «И теперь ты служишь мне. Мои приказы для тебя превыше всего». Она поднялась на ноги и выпрямилась, безучастно уставившись перед собой. В отличие от богов и даже опор, это было совершенно безэмоциональное существо. Она ждала приказа, больше ничего. Я указал на Мозарта. «Помогай ему, Мария. Возьми у него мой гарпун и защищай всех, кого ты тут видишь, и всех, кого я скажу защищать». Она повернулась к Мозарту и спокойно направилась к нему. Бог гор замер на месте, глядя, как приближается та, что постоянно привлекала его внимание. Помню, как Моцарт когда-то называл куклами Морфи с обычными душами. Это была именно такая, но он смотрел на нее так, будто она богиня. «Мария», — прошептал он. «Кто такая Мария, я не знал, но Готфрид опередил меня с вопросом». «И что это за крошка Мария, а?» — спросил он с ухмылкой. «Какая-нибудь деревянная богиня, по которой наш Моцарт сохнет?» Но бог гор посмотрел на Готфрида так серьезно, что тот моментально убрал ухмылку со своей зеленой физиономии. «Нет, не богиня», — ответил Моцарт. «Это была женщина. Первый человек, которого я убил. Она была похожа на эту куклу, так же прекрасна. Ее звали Мария». Готфрид поморщился. «Только не говори, что тебя мучают угрызения совести. Но съел бабу, и чё? Их столько еще будет в твоей жизни, не парься. Готф!» Заткнул я его, пока этот засранец еще и с Моцартом не подрался. Моцарт тем временем передал мой гарпун девушке Морфи, после чего обратился уже ко мне. «Та, которую ты попросил охранять, пришла в сознание». Не успел он договорить, как я и Кайло вместе поспешили к машине, зажатой в пасти дракона. Я сунулся в открытую заднюю дверь первым, потеснив Кайлу плечом. Госпожа Сише, бледная как смерть, полулежала на сиденье и смотрела на меня. Увидев свою дочь за моей спиной, она выдохнула и кивнула. «Чем я могу помочь?» В этом была вся рубина Сише. Она не спросила, где мы и что с ней. В первую очередь ее интересовало, чем она может помочь. Я влез в машину и сел рядом. За мной в салон втиснулась и Кайла. «Мамочка, мама!» Она опустилась на пол рядом с матерью и обняла ее колени. Та погладила дочь по голове, а сама снова посмотрела на меня, ожидая четкого и ясного ответа. «Вы поможете тем, что позаботитесь о себе», — ответил я. «Мы на крыше вагона, приближаемся к городу Агора. Это был единственный способ спастись от бога солнца. Он нас преследует». В этот момент в салон заглянула Тхаги. «Афена согласилась подпитать эту женщину жизненной энергией. И тебя тоже. Тем более, что тебе потребуется совсем немного. Ты заметил, что спина у тебя наполовину зажила? На той самой половине, где мутация. Она дает тебе возможность регенерации». Я пошевелил спиной, чтобы ощутить боль. А ведь она и правда заметно уменьшилась. Ну, хоть какая-то польза от мутации. «Ладно», — не стал я спорить. «Сначала госпоже Сише». «А я...» Кайла уставилась на меня с мольбой. «Неужели я не смогу дать тебе своей жизненной энергии?» «Я же тебе говорила, что не можешь», — отрезала Тхаги. «Ты недавно сама восстановилась таким же путем. Нужно время, а его у нас нет». Я помог вынести госпожу Сише из машины и положил ее рядом с драконом. Тхаги сразу приступила к своему умению высасывать жизнь из одного живого существа и передавать ее другому. Через несколько минут рубина Сише уже смогла самостоятельно сесть, потом встать, а потом еще и улыбнулась. Как только Тхаги убрала от нее руку, Кайла тут же стиснула мать в объятиях. Теперь они были в порядке, только вид имели потрёпанный и шляпки потеряли. Что же насчет меня, то мое лечение прошло еще быстрее. Оставшиеся раны на спине зажили уже через несколько секунд. Все выглядело хорошо, пока Тхаги не убрала ладонь от дракона. На его белой коже остался отпечаток руки смерти, только большой, раз в 30 крупнее обычного. Я подошел к морде дракона и погладил его по щеке. «Можешь выплюнуть железяку, которую ты держишь. Скоро полетим домой. Только постарайся не лезть под удары. Сиди под защитой вагона, пока полдень не закончится». В ответ она фыркнула, окатив меня паром из ноздрей, будто сказала: «Сам не лезь под удары». И машину из пасти не выплюнула, а со скрежетом смяла еще больше. Я задрал голову и глянул на летящего в небе грифа. У меня оставалось всего полчаса, чтобы свернуть шею этой твари, пока полдень гнева не закончился. Можно было, конечно, переждать и не рыпаться, но был риск, что мне больше не представится возможности вот так встретиться с богом солнца. Ко мне подошла Тхаги. «Ты уверен, Тайдер? Это сильный противник?» Я ухмыльнулся. «Мы тоже не пальцем деланы. Главное, атакуем так, как договаривались. Все должно сработать как часы. И не промахнись». «Не промахнусь», — пообещал Тхаги. Она отошла ближе к дракону, а меня окружили морфи, все шестеро. У каждого была своя роль в этой атаке, теперь оставалось лишь осуществить задуманное. «Вперед!» — скомандовал я. «Зададим жару этой твари!» Все морфи разом разгруппировались по крыше вагона, а со мной остался только Готфред. Мы посмотрели друг на друга, склонились к полу и положили ладони перед собой, после чего произнесли одновременно: «А вот так умеешь!» Синие молнии портации поглотили наши тела в ту же секунду.